Подглавка третья. Во время лета 1815 года мы стали спешить отделать хоть один из пределов нашей деревенской церкви. Предел налево от входа должен был остаться прежний во имя святого пророка Даниила, в честь мужнина деда Даниила Ивановича Янькова, а правый нам хотелось иметь во имя святителя Димитрия и желали осветить его к празднику, а вместе и ко дню именин Дмитрия Александровича, сентября 21-го. Живописец у нас был собственный, не очень искусный, когда приходилось ему самому сочинять и от себя писать фигуры, потому что он плохо знал пропорции, но он очень верно и искусно копировал, и в этом был отличный мастер. Сноска. Звали его Григорий Озеров, он был из дворовых людей и с детства имел способность к рисованию. Видя это, Дмитрий Александрович отдал его куда-то учиться, а после того заставлял много копировать и так доучил его дома. И хотя этот крепостной художник не был особенно талантлив, но умел отлично копировать. Впоследствии этого живописца Дмитрий Александрович продал с женой и дочерью Обальянинову по неотступной его просьбе за 2000 рублей ассигнациями. У дядюшки Ростислава Евграфовича Татищева было много хороших картин, он был и любитель, и знаток. Были у него, между прочим, 4 ландшафта, кочующие цыгане. Эти картины очень нравились Дмитрию Александровичу, и он выпросил их, чтобы отдать скопировать Григорию. Когда картины были скопированы, приезжает как-то к нам дядюшка и спрашивает, что, картины списаны ли? Говорят, списаны. Ну-ка, дайте их сюда. Принесли картины и те, и другие, настоящие копии. Дядюшка стал рассматривать. Глядел, невозможно различить подлинника от копий. «Которые же мои?» — спрашивает он. «Извольте сами сказать», — говорит ему Дмитрий Александрович. «Воля твоя», — говорит он. «Можешь подменить, ежели хочешь, а я узнать не могу. Твой живописец — мастер, невозможно различить». Тогда муж и показал ему какую-то метку, сделанную на копиях, а если бы не это, и различить было бы нельзя. Но все, что Григорий писал, из своей головы никуда не годилось. Выходило олиповато и нескладно, а лица какие-то криворотые, фигуры долговязые и пренеуклюжие. Дмитрий Александрович, и сам искусный в рисовании, делал ему эскизы, приискивал в гравированных книгах, с чего писать изображения святых. И выходил иконостас очень недурен. Отделка церкви занимала мужа, развлекала его и заставляла его забывать о продаже Елизаветина, которого ему было очень жаль. Не продать было нельзя, а продали стало жалко. Сперва мы хотели было пригласить на освящение церкви нашего Дмитровского архимандрита из Борисоглебского монастыря, отца Досифея, по фамилии Голенищева-Кутузова. Но почему-то дело не состоялось, и мы позвали только благочинного, который еще с одним соседним священником, да с нашим отцом Варфоломеем, и осветил предел святителя Димитрия в самый день праздника, в день мужниных именин. Диакона у нас не было, и мы пригласили из села Белый Раст в 6 или 7 верстах от нас. Ко всеночной приехали к нам наши милые Титовы, Ниёловы с сестрой, которые потом остались у нас ночевать. На другой день к освящению съехалось премножество гостей: Бахметьевы с дочерьми, Оболенские из Храброва, Лужины, Федор Сергеевич с сестрой, Голицыны, оба Обальяниновы, кажется, и Апраксины приехали к самому обеду. Итак, мы привесело пропировали этот день именины мужа, которые мы справляли уже в последний раз, сами того не предчувствуя. Лужин, когда к нам приезжал обедать, всегда, бывало, привезет что-нибудь из своего сада — дыню, арбуз или корзину с яблоками. Он и в этот раз привез преогромный арбуз из своих парников.